Глава 10. Город, которого нет. Дом вылетел с минус третьего уровня по вертикальной шахте, заблокированной силовой заглушкой, и влился в нескончаемый транспортный поток, условно именуемый городом. Подвижным городом, без названия и границ. Место, выламывающееся из любых человеческих шаблонов. Всему, что происходило, Ольгерт не мог дать объяснения. У него попросту не было объяснений и терминов, выращенных культурой преддверия. Все эти уровни и заглушки появились значительно позже, вросли в сознание новыми константами, навсегда изменили картину мира. Простой человек не всегда знает, как работают те или иные устройства, используемые им в быту. В подавляющем большинстве случаев не знает. Ольгерт манипулировал рунами, но не имел ни малейшего представления об их природе и механизмах влияния на планету. Гримлиэль открывал порталы или собирал фамильяров, но благодаря чему это стало возможным? В Стимбурге рабочий целлюлозной фабрики мог сесть в паромобиль и выехать из промзоны, но вряд ли он объяснил бы своему приятелю принцип действия парового двигателя. Почему летают дирижабли? Что удерживает небесные скиты на высоте, мешая им обрушиться на твердь вместе со своими жителями? Ольгерт не знал ответов, но очень хотел узнать, хотя бы в общих чертах. В Трордере прогресс двигали ученые. Гильдия магов занимала важное место в обществе, но все чаще на службе у человека оказывались технологии. Примитивные, несопоставимые с теми, что порождены ушедшими богами, и все же трордерцы пытались. Возрождали то, что было утрачено, возможно, поэтому добились преимущества перед остальными народами тверди. Дом Картера не имел привязки к определенному месту. Жилище чем-то напоминало машину, доставившую мастера из Лимба на Риордан. Машину, автономно принимающую решения, следующую за движением внутри транспортных потоков, создающую максимально комфортные условия жизни для своих обитателей. По Стимбургу ходили легенды о таких домах. Старые маги рассказывали истории о бессмертных полуразумных машинах, подчиняющихся любой прихоти владельца. Такие устройства служили нескольким поколениям обеспеченных землян и даже использовались в качестве звездолетов. Чтобы попасть в дом, Ольгерт с Картером спустились на три пролета под землю, переходя с одного эскалатора на другой. Затем их подстерегало хитросплетение коридоров, перемежающихся техническими помещениями, туалетами и комнатами отдыха. Дважды пришлось уступать дорогу автоматам, вымывающим пол до влажного блеска. Дальше — обширное гулкое пространство паркинга, стены которого были усеяны овальными люками. Картер объяснил, что эти люки ведут в стыковочные тамбуры, связывающие паркинг с живыми домами. Посторонний так и сказал — живыми. Ольгерт решил вернуться к этому вопросу позже. В Стимбурге люди не доверяли одушевленным строениям, вызывали для борьбы с ними вещников, магов-экзорцистов, умеющих превращать живое в мертвое. Впрочем, дом Картера не пытался пожрать своего хозяина, не пугал его ночными кошмарами, не высасывал из него душу. Просто еще одна машина. Тамбур упирался в дверь, которая реагировала на мысленный запрос хозяина. Картер вложил в сознание дома частичку своей личности и теперь был связан с жилищем неразрывными узами. Дверь растворилась, пропуская хозяина и его гостя в просторный вестибюль. Загорелся свет. «Привет, дом!» — поздоровался Картер. «Давно не виделись!» — послышался мягкий мужской баритон. «Сегодня ты предпочитаешь голосовой режим, Картер? У нас гость. Я хочу, чтобы он понимал происходящее. Я должен подчиняться его приказам. Ограниченный гостевой доступ, пределы изменение зоны комфорта». «Понял. Как тебя зовут, гость?» «Ольгерд», — ответил мастер, и на всякий случай уточнил. «Я не с Риордана и никогда не жил в таких домах. Тебе понравится», — хмыкнул Картер. «Рад знакомству, Ольгерд», — добавил Дом. «У тебя есть имя?» — поинтересовался знающий. «Просто Дом», — ответил голос. «Как скажешь». «Нам нужно помыться и поесть», — сказал Картер, стягивая ботинки. Из стилизованной под каменную кладку стены выдвинулся ящик, в который магелланец зашвырнул обувь. Ольгерд последовал его примеру. «Выдели комнату гостю и создай второй санузел». «Будет исполнено». Прихожая выглядела достаточно просторной, при этом мебель напрочь отсутствовала. Освещение представляло собой настенные панели, которые могли принимать форму камня либо полупрозрачного выступа. Холодное сияние равномерно заливало все пространство. За аркой находилась гостиная с низким угловатым диванчиком, парочкой мешковатых кресел и журнальным столиком, который выехал из пола прямо на глазах Ольгерда. Левая стена исчезла, открывая взору невероятную панораму. Нескончаемые потоки машин, громадных, многоярусных, усеянных габаритными огнями. Формы самые причудливые. Некоторые машины изменяли себя в полете. Выдвигали наружу эркеры и балочники, убирали слишком просторные террасы, сооружали миниатюрные парки на собственных плоских крышах. Ольгерд догадался, что все эти устройства были домами, владельцы которых спешили по своим делам. Или не спешили, а просто курсировали по замкнутому маршруту. Комнатные дома для одиноких жильцов выглядели крохами на фоне семейных особняков, насчитывающих по 3-4 этажа. Одни машины двигались неспешно, другие мчались с бешеной скоростью, обгоняя и подрезая соседей. Впрочем, никаких столкновений в этом хаосе не наблюдалось. Потоки домов срастались в механические стремнины, текущие во всех направлениях. Эти стремнины были связаны вертикальными шахтами, по которым опускались и поднимались дома, решившие сменить полосу движения. Если присмотреться повнимательнее, можно было увидеть подсветку, обозначающую границы потоков и разрешенные направления. Мерцающие трубы, сквозь которые просвечивало сумасшедшее безлунное небо Риордана. Перед мастером ножей развернулась исполинская решетка, протянувшаяся до самого горизонта. Внизу простирались леса, озера, ленты рек и гребни холмов. «А где город?» — опешил мастер ножей. Картер ответил не сразу. «Прими душ, а потом поговорим. Некоторые вещи лучше воспринимать, сидя в уютном кресле». Ольгерд отвернулся от свихнувшейся ночи. Напротив панорамной стены прорезались два проема. Картер направился к ближайшему, мастеру оставалось лишь выбрать второй вариант. «Установить личную блокировку?» — поинтересовался Дом. «Не обязательно», — устало буркнул Ольгерд. «Если бы Картер решил расправиться с гостем, то нашел бы 1000 способов сделать это в своем мире, высокотехнологичном мире, который пришелец не в состоянии постичь за весь остаток жизни». Дверь срослась за спиной мастера. Комната была компактной, но грамотно устроенной. Большое окно, контуры двери в ванную комнату, простая кровать. Стены то ли покрашены, то ли сделаны из непонятного материала, способного порождать любые иллюзии. «А где шкаф?» — спросил Ольгерд. «Пожалуйста». Справа вычертились линии полок, они обрели глубину, провалились внутрь стены и затвердели. «Мне бы вещи постирать». «Я открою собственный блок в санузле», — предложил Дом. «Забросишь туда все, что нужно». «Спасибо». Ольгерд стянул с себя экипировку, сложил чехлы с ножами на открытые полки, а серый балахон, штаны и рубаху прихватил с собой в ванную комнату. Против ожиданий санузел оказался понятным и предельно простым. Под ногами обычный кафель, раковина, душевая кабина и писсуар, стандартные для любого человеческого мира. Краники вертятся, Никакой магии. «Я отказался от сенсорного и мысленного управления», — любезно сообщил Дом. «За основу взял конструкционные наработки до космической эпохи». «Здорово», — восхитился Ольгерт. «Честно восхитился. Дом Картера производил приятное впечатление. Из стены под раковиной выдвинулся ящик, помигивающий зелеными точками». «Для вещей», — пояснил Дом. Ольгерт разделся догола и забросил в ящик нижнее белье. Туда же отправились штаны, рубаха и пропитанная морем хламида. Добрых полчаса наслаждался горячими струями мыльной пены и привычной жесткостью мочалки. Песок лимба вымывался из волос и отправлялся в сток вместе с усталостью и грузом минувших дней. Впервые за долгое время Ольгерт сумел расслабиться. Полотенце было аккуратно сложено на специальной полочке, длинное, махровое, хорошо впитывающее влагу. «Я синтезировал кое-какую одежду», — сказал Дом. «Размер снял, пока ты принимал душ. Надеюсь, подойдет. Вторая полка снизу». Одежда мастеру показалась слегка необычной, но ко всему можно привыкнуть. Трусы, плотно прилегающие к телу, нечто напоминающее рубашку, но без пуговиц и завязок, с короткими рукавами. Свободного кроя брюки, мягкие, тонкие и просторные, с резинкой и дополнительными завязками. Ничего теплого. Альгерду еще по прибытии показалось, что на Риордане царит приятное, без удушающей жары, лето. По комнате гулял сквозняк, и мастер ножей догадался, что вместо окна выросла дверь. Даже не дверь, а стеклянная плоскость, наполовину утопленная в стене. В образовавшемся проеме виднелся кусочек террасы, широкие квадраты плиточного пола, прозрачное ограждение до пояса и едва уловимое мерцанье чуть выше. Наверное, не стоит удивляться, если машина для подстраховки активировала защитное поле. Впрочем, откуда-то брался сквозняк. «Я срастил две террасы по просьбе Картера», — заявил Дом. «Поставил там кресло и добавил журнальный столик. Приятного вечера». «И тебе приятного», — вырвалось у Альгерда. Он не знал, что чувствуют разумные машины, находящиеся в услужении у людей, но решил проявить вежливость. Картер ждал его на террасе с двумя чашками дымящегося чая, миниатюрным белым чайником и тарелкой, наполненной какими-то сладостями. Нет, не сладостями, печеньем. «Ужин на подходе», — сообщил Магелланец, кивая на плетеное кресло справа от себя. «Дом предпочитает готовить из натуральных продуктов. Не любит синтезаторы». Кресло скрипнуло, принимая вес мастера. За краем террасы простиралась уже знакомая панорама, нескончаемые механические потоки. Посторонний перехватил взгляд гостя. «Это и есть город». «Так не бывает», — покачал головой мастер. «Города строят для того, чтобы в них жить, укрываться от врагов, селиться в домах или на постоялых дворах, пить эль и горячий отвар в тавернах, покупать еду, одежду и оружие на рынке. В городе должны селиться ремесленники и ученые. Ладно, в Стимбурге вместо ремесленников заводы и фабрики стоят, а у вас что там внизу?» «Ничего», — честно признался Картер. «Вообще?» «Ну, ничего такого, что представляло бы интерес для тебя. Энергетические узлы, доки, автоматические ремонтные станции, подземные обиталища иск-инов, космопорт. Все рестораны и развлекательные центры вынесены в живописные уголки планеты, поближе к природе». «Вы не живете на Земле», — догадался Ольгерт. «Только летающие дома, верно?» «Некоторые живут», — возразил Картер. «Опять же, временно. И не все дома летающие. Я могу отрастить колеса или поплыть по морю. Могу встроиться в монорельсовую дорожную систему или стать частью канатной дороги в горах. Захочу пожить на орбите, дом станет герметичным, сконструирует двигатели и системы жизнеобеспечения. Мы — раса странников, охотимся за впечатлениями, не сидим на одном месте. И все города такие?» Магелланец задумчиво кивнул. «Скажу больше. У нас постепенно исчезает из языка понятие «город». Это анахронизм, им почти никто не пользуется. «Я видел семейные дома», — вспомнил Ольгерт, взяв чашку со стола. «Неужели целые кланы проводят жизнь в воздухе, растят там детей и внуков?» «У вас же есть небесные скиты», — усмехнулся Картер. «В чем отличие?» «Не знаю». Ольгерт сделал первый обжигающий глоток. Чай оказался неожиданно вкусным, с нотками лесных ягод. «Там есть много всего. Таверны, воздушные пристани, улицы и площади. Боги, да это обычные поселения, только парят они над океаном и твердью». «Ты говоришь об инфраструктуре», — кивнул магелланец, прикладываясь к собственной чашке. «Мы заменили все это универсальностью. Дом способен выращивать любые помещения, стыковаться с другими машинами. Если потребуется, мы укоренимся на земле и проживем там, да, хоть 10 или 20 лет. Но это же скучно. Кстати, взгляни прямо перед собой». Ольгерт поднял глаза и обнаружил в 100 метрах от террасы клубок из сросшихся зданий. Шарообразная конструкция неспешно дрейфовала в плотном потоке, обрастая новыми элементами. Дом Картера набрал скорость и стал огибать комплекс по широкой дуге. «Это Вольвокс, колониальное поселение», — сообщил посторонний. «Знаешь, на Земле раньше существовал целый вид водорослей с таким названием. Эти штуки обитали в пресных водоемах и объединяли до десятка тысяч клеток». «А для чего они объединяются?» — заинтересовался Ольгерт. «Общение», — пожал плечами Картер. «Система единых взглядов, интересов. Мало ли, причин хватает. Есть достаточно замкнутые сообщества с ограниченным доступом. Перед тобой открытая сфера. Они стыкуются, чтобы организовать музыкальный концерт. Если хочешь, как-нибудь присоединимся. Там своя атмосфера». «А что с государствами?» — поинтересовался мастер. «Нет у нас государств. Честно, не понимаю, для чего они нужны вообще». «Единая империя?» — восхитился Ольгерт. «Не империя. Будет правильнее назвать Риордан культурой. Мы создали общество свободных людей, неограниченных территориально, политически или еще как-нибудь. Правительство — это разветвленная сеть организаций, специализирующихся на решении определенных задач». «Правительство», — мастер поймал собеседника на слове. «Избираемое, недавляющее над личностью, связанное с сдержками и противовесами. Без единого властителя или группы людей, именующих себя элитой. Они просто работают, Ольгерт, решают скучные повседневные вопросы. К примеру, одна организация концентрируется на энергетическом балансе, другая — на взаимодействии с иск-инами или на климатическом контроле, или на войне. Есть и военное ведомство, не стану скрывать. Службы, занимающиеся внешней разведкой, тоже есть. Но учти, у нас не ведется внутриполитическая борьба. Давно забыты механизмы принуждения. Если кто-то не согласен с устройством Риордана, он перебирается на другую планету. Или создает независимое сообщество с автономным потреблением ресурсов и самоуправлением. Это несложно». «Автономное потребление?» — переспросил Ольгерт. «Смотри, государственность базируется на распределении ресурсов. Узурпация власти — это инструмент неограниченного доступа к ресурсам. Но представь, что некая культура достигает технологических высот, позволяющих, скажем так, не испытывать нужды ни в чем. Мы обеспечены энергией, пищей, материальными благами. Никто не голодает, побеждены опасные заболевания, закрыты все базовые потребности. Продолжительность жизни растянулась на века. Мы редактируем свои организмы, закладываем в потомков любые способности, проводим омолаживающие процедуры, осваиваем миры туманности, заглядываем еще дальше. Отсюда приоритеты. Люди на Риордане мыслят глобальными философскими категориями, Развитие цивилизации и Вселенной, выбор этических ценностей, система обучения и развития для своих детей, горизонты науки, грани искусства. Эти вопросы представляются большинству из нас более важными, чем банальное удержание власти. Тем более, что власти как таковой нет. Это обычная работа, причем довольно рутинная. В управленческие структуры никто не рвется. Что же касается автономного потребления, согласись, если ты намерен жить самостоятельно, то и обеспечивай себя сам. Чашки опустели, Картер наполнил их повторно, и разговор продолжился. «А что с консультантами?» — поинтересовался Ольгерт. «Это эксперты высшего порядка в разных областях знаний, генетически измененные, впитавшие память множества поколений. К их мнению прислушиваются все правительственные структуры. Это они решили воевать с преддверием?» «Ты все упрощаешь», — Картер укоризненно посмотрел в глаза собеседнику. «Я понимаю. Мы долго находились по разные стороны баррикад. Но ты ведь хочешь разобраться в ситуации. Для этого надо изучить историю нашего конфликта с теми, кого ты привык называть демиургами. А как вы их называете? Администраторами сетевого подключения или просто администраторами?» Ольгерт задумчиво смотрел на Вальвокс, колонию домов, принадлежавших свободным странникам. Долгожителям, которых мастер ножей до недавних пор считал чудовищами, врагами всего живого во Вселенной. И что теперь? Ему начинала нравиться культура магелланцев. Симпатия к этим людям проникала внутрь мастера с каждым глотком ягодного чая. «Ужин готов», — сообщил Дом.